Глаза выпучились. Мой мозг никуда не годится? Да как сказать? Но в отношении профессиональной классификации можете считать, что он действительно не годится. Но почему? Эленфорд пожал плечами. Вам, конечно, известно, как осуществляется на Земле программа образования. Практически любой человек может усвоить любые знания, но каждый индивидуальный мозг лучше подходит для одних видов знаний, чем для других. Мы стараемся по возможности сочетать устройство мозга с соответствующими знаниями в пределах квоты на специалистов каждой профессии. Джордж кивнул. «Да-да, я знаю. Но иногда, Джордж, нам попадается молодой человек, чей интеллект не подходит для наложения на него каких бы то ни было знаний. Другими словами, я не способен получить образование?» «Вот именно». «Но это ошибка, ведь я умен, я могу понять...» Он беспомощно оглянулся, как бы отыскивая какую-нибудь возможность доказать, что его мозг работает нормально. «Вы неправильно меня поняли», — очень серьезно произнес Эленфорд. «Вы умны, об этом вопрос и не встает. Более того, ваш интеллект даже выше среднего. К сожалению, это не имеет никакого отношения к тому, подходит ли он для наложения знаний. Вообще сюда почти всегда попадают умные люди». «Вы хотите сказать, что я не могу стать даже дипломированным чернорабочим?» — пролепетал Джордж. Внезапно ему показалось, что даже это лучше, чем открывшаяся перед ним пустота. «Что особенного нужно знать, чтобы быть чернорабочим?» «Вы недооцениваете чернорабочих, молодой человек. Существует множество разновидностей этой профессии, и каждая из этих разновидностей имеет свой комплекс довольно сложных знаний. Вы думаете, не требуется никакого искусства, чтобы правильно поднимать тяжести? Кроме того, для профессии чернорабочего мы должны отбирать не только подходящий тип мозга, но и подходящий тип тела. Вы не годитесь для этого, Джордж. Если бы вы стали чернорабочим, вас хватило бы ненадолго». Джордж знал, что не обладает крепким телосложением. «Но я никогда не слышал ни об одном человеке без профессии», — возразил он. «О, таких людей немного», — ответил Эленфорд, — «и мы оберегаем их». «Оберегаете?» Джордж почувствовал, как в его душе растут смятение и страх. «Вы находитесь под опекой планеты, Джордж. С того момента, как вы вошли в эту дверь, мы приступили к своим обязанностям». И он улыбнулся. Это была добрая улыбка. Джорджу она показалась улыбкой собеседника, улыбкой взрослого, обращенной к беспомощному ребенку. «Значит, я попаду в тюрьму?» — спросил он. «Ни в коем случае. Вы просто будете жить с себе подобными». «Себе подобными?» Эти слова громом отдались в ушах Джорджа. «Вам нужны особые условия». «Мы позаботимся о вас», — сказал Эленфорд. К своему ужасу Джордж вдруг залился слезами. Эленфорд отошел в другой конец комнаты и, как бы задумавшись, о чем-то отвернулся. Джордж напряг все силы, и судорожные рыдания сменились всхлипываниями, а потом ему удалось подавить и их. Он думал о своем отце, о матери, о друзьях, о Тревельяне, о своем позоре. «Я же научился читать», — возмущенно сказал он. «Каждый нормальный человек может научиться этому. Нам никогда не приходилось сталкиваться с исключениями, но именно на этом этапе мы обнаруживаем исключения. Когда вы научились читать, Джордж, мы знали об особенностях вашего мышления. Дежурный врач уже тогда сообщил о некотором его своеобразии. Неужели вы не можете попробовать дать мне образование? Ведь вы даже не пытались сделать это. Весь риск я возьму на себя. Закон запрещает им этот, Джордж. Но послушайте, все будет хорошо. Вашим родителям мы представим дело в таком свете, что это не огорчит их. А там, куда вас поместят, вы будете пользоваться некоторыми привилегиями. Мы дадим вам книги, и вы сможете изучать все, что пожелаете». «Собирать знания по зернышку», — горько произнес Джордж. «И к концу жизни я буду знать как раз достаточно, чтобы стать дипломированным младшим клерком в отделе скрепок. Однако, если не ошибаюсь, вы уже пробовали учиться по книгам?»